Небосвод уже темнеет, ночь забвенья настает. Может быть, теперь Создатель дух твой вечность отзовет. Дух твой вечность отзовет. И тогда ты правду вспомнишь, что в его что Христа ты не принял. Но, увы, уж будет поздно, там нельзя уж возвратить то, что в жизни раз отвергнул, и нельзя о том просить. Книги жизни там открыты, перекличка там идет. Кто в той книге не записан, в Царство Божье не войдет. О, мой друг, сомненья полны, не теряй напрасно дней, но, приняв призыв небесный, поспеши к Отцу скорей, но, поспеши.